Глава 22. Пробоина. Суббота, 24 февраля, 6:00. Медицинский борт приземлился в аэропорту Лонгейра в 6 часов утра, в субботу, 24 февраля. «Ну, как долетели?» — Ян Меллон заметил недовольное выражение лица своего начальника, пока они спешно проходили через темный зал прилета и усаживались в служебную машину. Лёнд Хаген в торопях пожал руку Тому Андерсону, отдал ему свой чемодан и побыстрее запрыгнул на переднее сиденье. «Ядрёна мать, какой же дубак, чтобы я ещё хоть раз... Согласны, Отто?» Кивнул он через плечо эксперту-криминалисту, который втиснул свой объёмный канадский пуховик на заднее сиденье рядом с Меллоном. «Ну, нас немного поболтало, но это обычное дело в небольших самолётах. Сильная турбулентность, зато быстро добрались». Хотя мне все же жаль, что не было времени кинуть в чемодан ничего, кроме зубной пасты, бритвы и пару трусов. «Да я не про дорогу», — откликнулся Лёнд Хаген. «Я про то, что сюда меня больше не заманишь». «Что-то верится с трудом», — ответил Отто, едва сдерживая улыбку. «Думаю, вас не холод так напрягает». Он повернулся и подмигнул Меллому. Ему пришлось использовать магическое слово на букву «К», чтобы нас пустили на медборд, не говоря уже о гардмуэне. Примечание. Аэропорт города Осло. Конец примечания. «Мигалки, VIP-выход, все дела. Иначе у нас просто бы ничего не вышло. Надеюсь, оно того стоило, как считаете?» Андерсон встретился с ним глазами в зеркале заднего вида. «Да, я ведь правильно понял, что успех дела напрямую зависит от времени и ресурсов?» Лёнд Хаген пристегнул ремень безопасности. «Сложно сказать». Андерсон проспал всего 3 часа после того, как ему пришлось отдирать себя от подушки, в полусонном состоянии натягивать одежду и снова выходить на холод. Мысли путались у него в голове. Слишком много всего случилось за такое короткое время. «Мало того, что поиски девочки не дали никаких результатов, так теперь мы вообще не знаем, что и думать. Мы 2 дня искали ее отца в небольшом городке, а теперь, когда наконец нашли, не можем с ним поговорить». Меллум хмуро посмотрел на криминалиста. «Не следует недооценивать серьезность этого дела. Вам предстоит сложная работа. Сгоревшие машины по-прежнему стоят на месте происшествия». Отто Карлсон не ответил. Он не имел привычки недооценивать дела, за которые брался. В кресле перед ним сидел Лёнд Хаген и смотрел в окно на скованный льдом фьорд. Мимо них в сторону аэропорта пронеслась скорая. «Заедем сначала в отель?» — спросил он наконец. Они позавтракали, прежде чем отправиться в администрацию губернатора. Сонный официант принес им кофе. В ресторанном зале царил полумрак. Шведский стол был довольно скудным. «Не похоже, что у них нынче много постояльцев», — буркнул Лёнд Хаген, подозрительно глядя себе в тарелку. «Мне кажется, или они правда жарили яйца на подсолнечном масле? Терпеть такое не могу». «Да, пока народу немного, но на следующей неделе ожидается наплыв. На праздник встречи солнца. Одно из главных событий в этих широтах. Солнце поднимается из-за горизонта впервые в году. Будет шествие, карнавал, театральное представление и все такое. Куча туристов, отели забиваются под завязку». Меллум залпом осушил стакан апельсинового сока и набросился на стаканчик йогурта. Андерсон нетерпеливо раскачивался на стуле. Он взял себе только кофе и надеялся, что остальные поторопятся с завтраком, чтобы приступить к работе как можно скорее. Но, по мнению Лёнда Хагена, расследование уже началось. Та его часть, которую он любил называть «разнюхиванием». Когда вырисовывается картина происходящего, впитывается атмосфера места преступления. По-разному можно описать. Он откинулся на спинку стула и направил спокойный взгляд на Андерсона. «Так значит, вам в полиции не хватает людей?» «Относительно объема работы так и есть. Сейчас, когда Кнут вернулся, все вакансии полицейских у нас закрыты, но наш участок не рассчитан на столь серьезные дела. Ведь обычно у нас на Шпицбергене все тихо, мирно». «В утешение вам могу сказать, что большинство участков, с которыми работает Крипос, в случае тяжелых преступлений также ощущает нехватку кадров». Лёнд Хаген уставился на чашку, которую он с отсутствующим видом вертел в руках. «Кстати, как дела у Кнута? Что он обо всем этом думает?» Андерсон огляделся, но поблизости никого не было. Официант исчез на кухне. Начальник полиции не любил обсуждать коллег. «Он парень толковый», — ответил вместо него Меллум. «И у него имеются небанальные мысли касательно этого дела». «Да, только он придает слишком большое значение тем следам за забором. Андерсон взглянул на часы и встал из-за стола. «Ну что, едем? Анна-Лиза Исксон уже в офисе, Кнут тоже. Сможете расспросить его самого, что он думает о деле?» Полицейские разделили между собой здание. На месте пожара у супермаркета дежурил Отто и Кнут Фьель. В холодном свете новых фонарей место казалось совсем пустынным. Оцепление нельзя было не заметить, и все автомобили, находившиеся на парковке в момент пожара, остались на месте. Выгоревшие машины стояли напротив окон кафе «Горняк». «Пожарные оттащили их немного?» — спросил Отто. «Или они ровно там же, где стояли, когда начался пожар?» Кнут оставил машину у бизнес-центра, и они прошли на парковку по дорожке мимо детского сада. У красной оградительной ленты топтались несколько зевак, но, заметив полицию, они поспешили отойти. «Насколько я вижу, машины не двигали, разве что сместили немного во время тушения». Начальник расчета с утра пораньше уже предоставил отчет. «Он человек чертовски исполнительный и дотошный. Вы читали?» «Да, пролистал по дороге сюда. Позже посмотрим повнимательнее. В данный момент я собираюсь заснять место происшествия. Не могли бы вы мне помочь с заметками?» Они сосредоточенно трудились почти 2 часа. Кнут радовался каждой минуте, оттягивающий момент излучения внутренностей машин. Он никак не мог отделаться от опасения, что пожарные могли чего-либо не заметить. В глубине души он боялся, что они не станут заглядывать в багажники в процессе тушения. Эти предположения были так сильны, что когда Карлсон наконец закончил фиксацию места происшествия и принялся детально осматривать машины, Кнута чуть не стошнило. «Замерзли? Может, по кофе, а потом уже возьмемся за машины? Заглянем вон туда?» Криминалист озабоченно посмотрел на побледневшее лицо Кнута и мотнул головой в направлении кафе. Они взяли кофе и по бутерброду и уселись в дальнем углу зала. Карлсон достал отчет пожарных, хотя кафе было заполнено лишь наполовину. Большинство посетителей заняли столики у окна, чтобы хорошенько рассмотреть место вчерашних событий. Поэтому полицейские могли спокойно поговорить, не опасаясь быть услышанными. «Посмотрите-ка», — Карлсон пролистал отчет и показал одну из страниц Кнуту. «Что нам это дает?» Кнут кивнул. «Первой загорелась одежда Ульсена, об этом говорят и многие свидетели. Он прыгал, пытаясь погасить горящие штанины. Потом поскользнулся и упал. И когда пламя охватило все тело, вспыхнул синий универсал. Спустя несколько минут он взорвался, а потом пламя перекинулось и на белую машину». «Машину Ульсена?» «Да, на автомобиль Ульсена, белый Субару, который мы искали больше суток. Только один человек видел эту машину до того, как она вдруг обнаружилась здесь, на парковке». «Я совершенно не понимаю, что произошло, что вызвало взрыв». «Ну, а что увидели вы сами, когда прибыли на место пожара? Возможно ли, что в руках у Ульсена была канистра или какая-нибудь емкость с чем-то горючим? Может, он по неосторожности облил сам себя? Что, если он планировал поджечь синюю машину? Конечно, выдвигать версии не моя работа, но не мог бы кто-нибудь из тех, кто был на парковке, унести с собой емкость или что-то другое с места происшествия? Видел кто-нибудь Ульсена до того, как он загорелся?» Он взглянул на Кнута и улыбнулся. «Вопросов много». Кнут покачал головой. «Боюсь, вам нужно спросить у других». Карлсон пролистал дальше и ткнул в другое место. «Вот еще, посмотрите, эта медсестра была первой, кто подбежал к Ульсену, но ее не было на снятии показаний в кафе. С ней кто-нибудь говорил?» «Я отправился в больницу, чтобы узнать, не мог ли Ульсен что-нибудь сказать о местонахождении дочери». Кнут опустил глаза в чашку. «Это жуткое зрелище стало для нее настоящим шоком. Она ничего не могла сделать до приезда скорой. Просто сидела и слушала душераздирающие вопли. А поэтому я не опрашивал ее детально, как свидетеля». Он вздохнул. «Это нужно сделать. Я позвоню Тому и скажу, что займусь этим». «Не хотите остаться и посмотреть, нет ли чего интересного в багажниках?» Карлсон пристально посмотрел на Кнута. В уголках его глаз можно было различить едва заметную улыбку. Когда они снова вышли на парковку, на улице заметно посветлело. Супермаркет открылся, и у полицейского заграждения столпился народ. Но Карлсон не обращал внимания на зевак. Он привык, что вокруг места преступления, как правило, хватает зрителей. В Крипосе хорошо понимали, что в толпе любопытствующих может затесаться преступник, поэтому их обычно фотографировали. В данном случае криминалист не стал этого делать. А в Лонгере и так мало жителей, что остаться незамеченным было нереально. Кто-нибудь да увидит. Карлсон натянул перчатки и принялся систематично исследовать обгоревшие машины и фиксировать все находки. Но он даже не пытался открыть двери. Наконец он разогнул спину и потянулся. «Думаю, нам нужно переместить их под крышу. Ползать тут на карачках по льду слишком холодно. К тому же мне нужен инструмент поосновательнее». Он кивнул в сторону черного кожаного портфеля с техническими приспособлениями. «Вы не могли бы позвонить пожарным и попросить их о помощи?» Ханна открыла дверь в халате и тапочках. Волосы ее были собраны в лохматый хвост, глаза покраснели и опухли. «Так это офицер полиции Фьель пришел с визитом с утра пораньше? Что, мне полагается особое обращение? Я ждала, когда ты придешь. А так можно? Ничего, что у нас с тобой роман?» «Разве?» — не сдержался он. «Ты ж вроде собиралась замуж за того парня со Свеи». «Не бывает никого со Свеи. Это шахта. К тому же он передумал, когда узнал про нас». Лукаво улыбнулась она. «Вот как. Можно мне войти? А то тут малость прохладно на крыльце. Ах, да, раз уж ты спросила, я пришел как официальное лицо. Губернатору нужны твои свидетельские показания. Никто не подозревает тебя в поджоге Ульсона, поэтому мы решили, что наши отношения не скажутся на моей объективности». Она разом посерьезнела. «Ох, божечки, это просто чудовищно, то, что случилось. Боюсь представить, каково сейчас Туни Ульсон. Сначала дочь, а теперь муж. Слушай, сейчас кто-нибудь ищет Эллу?» «Вообще-то большая часть Лонгера». Он прошел мимо нее на кухню. На столе стояла чашка и рядом пепельница, до краев забитая окурками. «Ты снова начала курить?» «Не твое дело». Они сидели по разные стороны стола и смотрели друг на друга. Кнут потянулся и взял Ханну за руку. «Я знаю, что тебе пришлось нелегко, но мы должны. Ты первая подбежала к Ульсону. Все остальные свидетели сказали, что ты уже сидела на земле рядом с ним, когда они подошли». «Но это не так. Я была не первая». Ее глаза округлились от удивления. «Фрюдис Хансейт меня опередила. Разве она не сказала?» Она стояла, склонившись над ним, закрывала лицо рукой, чтобы защититься от пламени. «Понятия не имею, как она там оказалась, потому что сама я вышла из магазина, он катался по земле, но от этого становилось только хуже. Я подбежала и набросила на него свое пальто, а потом оттащила немного в сторону, подальше от горящих машин, затем сняла с него пальто и в свете фонарей...» «Погоди немного, Ханна, успокойся, Фрюдис Хайнсейт, говоришь». «Ну, зачем ей там быть? Она сказала тебе что-нибудь?» «Я не знаю. Нет, я... Все случилось так быстро». Она стояла, немного отстранившись, и таращилась на него, как будто ее парализовало. «Чему ж тут удивляться? Если я, медик, работник скорой, так болезненно реагировала на это зрелище, то для нее это, наверное, и вовсе был неописуемый шок. А запах, ты просто не представляешь, Кнут, это был такой кошмар». Она отвернулась. «Я тоже был там», — тихо произнес он. «Разве не помнишь? Ты положила мою куртку ему под голову». Том Андерсон поднял трубку мобильного. «Прошу прощения, Кнут, нам вчера пришлось во всех смыслах горячо, и у меня напрочь вылетело из головы, что Фрёдис Хансейт тоже была на парковке. Эрик наткнулся на нее. Она была как громом пораженная, бледная и перепуганная до смерти. Я позволил Эрику увезти ее домой. Вернувшись, он сказал, что она, в общем-то, мало что могла рассказать, только то, что увидела горящего человека. И подбежал к нему, но тут появилась Ханна и оттолкнула ее. Так она и ходила по парковке, пока Эрик ее не нашел». «Вот оно как. Ну ладно». Кнут не знал, что ему еще сказать. «Простите, это следовало указать в протоколе опроса свидетелей?» Несколько секунд в трубке было тихо. «Ну, если это все, то... Но кто-то же должен снять у нее показания. Похоже, она единственная, кто мог видеть, что делал Ульсон до того, как его одежда загорелась». Кнут уже давно так не смущался. «Я про то, что она первая свидетель и оказалась рядом. Разве в таком случае беседы с мужем может быть достаточно?» «Ну почему? Сами же сказали. Вы вот самолично поехали к Ханне. Так ведь и Фрёдис никто ни в чем не подозревает». Андерсон тоже почувствовал себя неловко. «Секундочку». Кнут услышал голоса на заднем плане. «Вы еще там? Люндхаген считает, что вам срочно нужно к ним заехать. Эрик еще не объявился, значит, он тоже наверняка дома. Сами им объясните». «Но почему мне вечно надо больше других?» — ворчал про себя Кнут, пока ехал несколько сот метров от квартиры Ханны до таунхауса Хансейдов. Но Эрик ничуть не удивился тому, что Кнут приехал с ними поговорить. Совсем наоборот, уверил он, и провел коллегу в гостиную, где на диване, обложившись подушками и укрывшись пледом, лежала Фрёдис. «Почему он кажется таким виноватым?» — гадал про себя Кнут. Но потом решил, что дело, скорее всего, в том, что Хансейд задержался дома. «Ну, как продвигается дело? Есть новости?» — спросил он из-за двери кухни, куда ушел за кофе. «Пока никаких подвижек. А вот ребята из Крипаса чем-то помогут. Но они прибыли только несколько часов назад. Мы разделились. Я взял на себя опрос свидетелей. Только что заезжал к Хане, спрашивал, что она увидела, оказавшись на месте преступления». Хансит удивленно вскинул брови. «Место преступления, говоришь? Разве речь идет не о несчастном случае?» Он поставил перед Кнутом кружку с кофе и опустился в кресло напротив. «Фрёдис, ты точно не хочешь кофе? А как насчет чая?» И снова обращаясь к Кнуту. «Понимаешь, она серьезно переболела гриппом, и вчерашнее событие, это было уже слишком для нее». «Да, дорогая». Кнут кивнул. «Я постараюсь покороче». И все же он медлил. Фигурка на диване казалась такой беззащитной. Меньше всего ему хотелось еще больше осложнить ей жизнь. Она уже и так натерпелась порядком с тех пор, как приехала на Шпицберген. «Судя по всему, вы были первые, кто увидел Ульсена, когда он приехал на парковку. Это так? Вы видели его до того, как начался пожар?» Она умоляюще посмотрела на мужа. «Мне невыносимо даже думать об этом». «Конечно, я понимаю. Но вы помните, как машина Стейнера въехала на парковку и остановилась рядом с синим универсалом?» «Не помню. Думаю, я не видела». «Где же вы были? Что делали на парковке?» Она опустила глаза и поплотнее закуталась в плед. «Кнут, без этого что никак? Фрёдис ничего такого не видела». Хансит выглядел раздраженным. «Я шла на заседание праздничного комитета, опаздывала, и тут увидела на другом конце парковки». Фрёдис задрожала. «Но я же была не близко, стояла вдалеке у входа в магазин». Она подняла глаза и встретилась взглядом с Кнутом. «Ханна Вибер сказала, что вы стояли над Стейнером, когда она подбежала к нему. Он сказал вам что-нибудь? Может, крикнул что-то?» «Что вы такое говорите? Я ничего не понимаю». Голос Фрёдис сделался тонким и жалобным. «Может, давай я сам ее расспрошу?» Понизив голос, нерешительно продолжил Хансит. «Но что делал Стейнер перед тем, как его одежда вспыхнула?» «Ничего, наверное. Я не обратила внимания». Кнут подавил вздох, по ощущениям это было как сдирать пластырь с незажившей кожи. «Вы не видели, чтобы он приближался к синей машине?» Она быстро вскинула глаза. «К синей машине?» «Нет, я что-то не припомню никакой синей машины. Как я уже сказала, я стояла далеко». «Ах, да, понятно. Ну, спасибо тогда, если вы еще что-то вспомните. Простите, что заставил вас снова все это пережить». Кнут встал и вышел на улицу. Разумеется, она не могла не узнать машину Тура Бергерюда. Он нашел Андерсона в кабинете Анны Лизы Исаксон вместе с Люндом Хагеном и Меллумом. Письменный стол губернатора был завален кипами бумаг и блокнотов. На стену она прикрепила большую новую карту окрестностей Лонгера. Андерсон посчитал необоснованными смутные подозрения Кнута. «Да бросьте вы, Фрёдис Хансейд — это самая обычная женщина, у которой в последнее время жизнь немного не задалась. Я думаю, нам не стоит влезать в вопросы личного плана». «Что еще за вопросы личного плана?» — встрепенулся Люнд Хаген. Но ему пришлось подождать с объяснением. Отто Карлсон зашел в кабинет, протиснувшись в дверях мимо Андерсона. Его одежда, руки и лицо были покрыты сажей. «У меня для вас срочные новости», — он перевел взгляд на Кнута. «Во-первых, я не нашел никаких следов сгоревших тел в машинах, включая багажники». У Анны Лизы вырвался долгий, едва слышный вздох облегчения. «Но я обнаружил кое-что другое. Чудовищную вещь. Кто-то прорубил дыру в бензобаке одной из машин. Четырехугольную, достаточно большую, примерно сантиметр на полтора». «В какой машине?» — тихо спросил Кнут. «В синей».